в саду ли, в огороде. Детский сад, расположенный в одном здании со школой, Ирина открыла по просьбам родителей. Те, у кого двое детей, объясняли ей, как было бы удобно старшего в класс, младшего в ясли. Все рядом. А еще у Ирины есть экономический расчет. Она посчитала, что на платный сад родители будут соглашаться гораздо легче, чем на школу, хотя цены там те же самые – 15 тысяч рублей в месяц. Родители обычно думают, школы-то бывают и бесплатные, а вот за несколько лет детского сада можно и заплатить, говорит Ирина. Это с одной стороны. С другой, если детям нравится в саду, то вполне вероятно, что оттуда они плавно перекочуют в школу, даже если родителям будет тяжеловато с деньгами. И в 2002 году Ирина открыла при школе садик. То есть формально это было, опять-таки, индивидуальное предприятие по уходу за детьми, потому что если брать нормы для садиков, то непременно должны быть три раковины, а в помещении, которое снимает Анна Земскова, о ней речь впереди, с Ириной Пчелиной, их только две. И еще по ночам в детском туалете должна стоять банка с хлоркой. Ирина категорически против этой вонючей и опасной банки. На чистоту она не влияет, зато запах... Вообще, она совсем не завидует учреждениям, имеющим статус школы или сада, и не собирается этот статус получать. В этом нет смысла. Помощи никакой и очень много контроля, говорит Ирина. Впрочем, контроля не избежать никак. В прошлом году администрация одного московского округа выделила лидеру место бесплатно с тем условием, чтобы во второй половине дня там были организованы бесплатные же занятия с детишками из этого округа, а потом подключился местный департамент образования. Они вызвали меня на собеседование и сказали, что я не могу этим заниматься, обещали подать на меня в суд. Так всегда, как только мы начинаем расти, либо аренду увеличивают, либо начинают давить. Причем все бьют себя в грудь и кричат, что они ратуют за детей. Да если бы эти структуры повернулись к нам лицом, то в Москве ситуация с досуговой деятельностью была бы совсем другой. Чем кончилась та история? Да ничем, кроме разрыва отношений. В суд на нас подавать было не за что, но нам пришлось оттуда уехать. Прессовать нас начали под Новый год, я добилась, чтобы дома и нас не трогали. Понятно, что часть учеников не стала переезжать на новое место. К началу следующего учебного года из 15 человек осталось 7. Платы, вносимые оставшимися, не хватало на покрытие расходов. Приходилось добавлять свои – зато школу удалось сохранить, а вот детский сад приказал долго жить. Родители не были готовы возить малышей на другой конец Москвы. «Руки опустились», — говорит Ирина. «Хотелось все бросить, но почему я должна мучиться за всех? Помогли мне удержаться, наверное, дети и родители, которые уговаривали не закрываться».